Глава 68. Каролина. Я подъезжаю к дому и паркуюсь на автопилоте. Воодушевляющий трек, который я случайно услышала по радио, играет в ушах даже после того, как двигатель стихает. «Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я опять с тобой сегодня этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью. Если захочешь, я опять у тебя». Сияя улыбкой, я захлопываю дверь Мерседеса и торопливо иду к крыльцу. Быстро переодеться, перехватить что-нибудь съедобное и рвануть в университет. Из кухни доносится постукивание ложки о фарфор и запах кофейных зерен. Папа едва ли может быть дома в это время. Значит, это мама. Решив, что будет справедливо лично объяснить ей свое отсутствие, я меняю маршрут и иду прямиком на кухню. «Доброе утро!» Я улыбаюсь ей, сидящей за столом в очках и вязаном кардигане. Я забежала только, чтобы поздороваться. Опаздываю в университет. «А мы с папой за тебя переживали. Ты уж постарайся заранее предупреждать, если соберешься не ночевать дома». «Извини». Покачнувшись на пятках, я раздумываю над тем, стоит ли так сходу вводить ее в курс дела. И понимаю, что стоит. Если уж между мной и Александром больше нет недосказанностей, то и я не хочу тянуть. Вам с папой не стоит волноваться. Я уже достаточно взрослая, чтобы иметь возможность менять планы и заранее не предупреждать об этом. И думаю, теперь так будет происходить все чаще. Мама снимает очки, и я могу разглядеть заговорщицкий блеск в ее глазах. «Ты ночевала у Марка?» «Нет, я качаю головой. С Марком мы расстались. У меня новые отношения, в которых я очень счастлива». «Ты умеешь удивить?» В голосе мамы слышна растерянность. «Я думала, у вас с Марком все прекрасно». «К Марку я по-прежнему испытываю дружеские чувства, но на этом все». Отрезаю я, все больше наполняясь решимостью ничего не скрывать. «Заранее прошу не критиковать мой выбор, потому что я очень счастлива». «А почему я должна его критиковать? И как зовут твоего нового парня?» Еще до того, как я успеваю ответить, в животе начинает радостно покалывать. Даже просто озвучивать факт наших отношений для меня удовольствие, уже не говоря о том, чтобы в них состоять. «Ты его знаешь. Его зовут Александр. Александр Руднев». Лицо мамы за секунду меняет цвет, становясь сначала мертвенно-бледным, а затем пунцовым. Светлые брови сдвигаются к переносице, взгляд наполняется непониманием и растерянностью. «Руднев — это тот, который отец Марка? Приятель твоего папы?» «Я знаю, что звучит странно, но так уж вышло. Я влюбилась в него еще на курорте и долгое время считала свои чувства безответными. Тараторю я, ощущая небывалую легкость после признания. А в Абу-Даби стало ясно, что его все время тянуло ко мне, но он заставлял себя держаться в стороне, чтобы не переходить дорогу Марку». «Поверить не могу, что это происходит». Мама поднимается из-за стола и, обняв себя руками, начинает нервно расхаживать из стороны в сторону. «Ладно, ты неопытная влюбленная девочка. А он-то о чем думает? Как это вообще возможно, чтобы отец увел девушку у сына?» Я хмурюсь. Я допускала, что мама не сильно обрадуется моему выбору, но и такого явного негатива не ожидала. Тем более после того, как я сказала, что очень с ним счастлива. «Что значит увел, мама? Я разве собачка на привязи, чтобы меня увести? Ты меня хорошо слышала? Я все это время его любила, а он сдерживал себя, чтобы не вредить Марку. Неужели ты бы предпочла, чтобы я и дальше жила несчастной?» «Мы все?» «Насколько я помню, ты была вполне счастлива с Марком», — замечает мама, резко остановившись. Эта ремарка вызывает во мне приступ ироничного смеха. «Да что вообще происходит? Для чего мама пытается убедить меня в том, что я не отдаю отчет своим действиям?» «Откуда тебе знать, насколько я была счастлива? Только мне одно известно, что я чувствую». Помотав головой, мама прижимает ладони к глазам. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит со стороны, Каролина? Что ты, молоденькая девушка, переходишь из рук сына к отцу? Мне совершенно все равно, как это выглядит со стороны. Чеканю я, начинаю по-настоящему на нее злиться. Все, что меня заботит, это лишь мое собственное счастье. А я очень счастлива сейчас. По крайней мере, была до того момента, как не начала этот разговор с тобой. Твой папа — публичная личность, Каролина. Очень эгоистично так рассуждать. А разве не эгоистично подгонять мою личную жизнь под ваши с папой запросы? К тому же в интернете уже ходили слухи о нашем с Александром романе. И, как видим, на репутации папы это никак не сказалось. Я только одного не понимаю. Мама тяжело опускается на стул, будто внезапно очень сильно устала. Да для чего тебе мужчина вдвое старше? Когда тебе исполнится 40, ему будет 60. Ты видела Джорджа Клуни в 60, мам? Фыркаю я. Да и зачем я тебе вообще это объясняю? Ты выходила замуж за папу, имея ребенка от другого мужчины. А у папы был ли он? Вас же это не остановило. Это совершенно другое. Почему? Потому что это касается только вас? Вы с папой так переживали, что у меня нет отношений. И вот я говорю о том, что они у меня появились. И я очень счастлива. И ты снова недовольна. Оказывается, нужно было встречаться только с тем, кого ты одобришь. Так? Каролина, вздыхает мама. Для счастливых и долгоиграющих отношений необходимо, чтобы у мужчины и женщины были общие интересы и чтобы уровень их развития... С уровнем развития у меня все в порядке. Перебиваю я. Нам с Александром всегда есть о чем поговорить. Что касается интересов, то здесь у нас тоже полное совпадение. Я люблю путешествовать. Он тоже. Я люблю моду и искусство. И Александр разбирается в них, как никто другой. Массируя виски, мама потерянно смотрит перед собой. Не думала, что когда-то придется с таким столкнуться. Папе это тоже не понравится. Папа в этом смысле куда свободнее тебя. И я уверена, что он меня поддержит. Ты с самого начала недолюбливала Александра, считая его безответственным из-за того, что он никак не женится. Что ж, возможно, когда-то он женится на мне. И тебе придется передумать. Слушаю тебя и думаю, что это какой-то дурацкий розыгрыш ко дню матери. Это не он. Холодно, заверяю я, окончательно разозлившись на маму за ее консервативность и твердолобость. Одного не понимаю. Что плохого в Александре? Он умный, успешный, талантливый, интересный, и нужно быть слепой, чтобы игнорировать его привлекательность. Ему 40! Восклицает мама, воздев ладони к потолку. Мне жаль, что ты узко мыслишь, мам. Извини, но мне нужно собираться на лекции. Я беру со стола стакан с водой, в приступе гнева с залпом опрокидываю его в себя и с грохотом ставлю обратно. И, кстати, не факт, что я сегодня приду домой ночевать. Предупреждаю заранее. Невзирая ни на что, разговору с мамой не удается испортить мне предстоящий день. По коридорам университета я буквально парю от счастья и небывалой легкости. Для чего мне постоянно твердили о необходимости вступить в отношения? Я ничуть не жалею о том, что долгое время была одна. К чему размениваться на то, что тебе не близко или подходит с натяжкой? Если в один прекрасный день можно получить все, о чем только можно мечтать. У каждого в этом смысле свой уникальный путь. Кому-то нужно перебрать десятки партнеров, чтобы найти того самого. Кому-то достаточно повстречать одного, чтобы понять. Вот оно. И, кстати, я уверена, что химия между мамой и папой случилось бы даже несмотря на разницу в возрасте. Любовь находит себя сама, и умом на нее повлиять невозможно. Ты просто видишь человека и... бах! Она случается. Тебе начинает хотеться проводить с ним свое время. Касаться его, целовать, отдавать все самое лучшее. И, конечно, создать крепкую семью в будущем. С трудом дождавшись окончания пары, я заглядываю в телефон. Проверить, не пришло ли сообщение от Александра. И натыкаюсь на пропущенный вызов от папы. Звонок был 2 минуты назад. «Да, пап», — бодро говорю я, приложив динамик к уху. «Каролина». Его обычно ласковый голос звучит сухо и отрывисто. «Ты где, в университете?» «Да», — с запинкой отвечаю я. «Я подъехал, стою на парковке. Выйди, поговорим».